Было около часа ночи, когда Карл, ночной портье отеля «Уиндермир», начал гасить свет в холле. Голубой ковер сразу потемнел на несколько тонов. Полумрак заполнил кресло призрачными тенями и подернул сумрачные углы паутиной воспоминаний. Детектив Тони Резек зевнул. Склонив голову на плечо, он лениво прислушивался к тихой волнующей музыке, доносившейся из музыкального салона. Внезапно раздался посторонний звук. Тони недовольно нахмурился. После часа ночи холл принадлежал только ему, и никто не мог отнять у него этого права. Но рыжеволосая девушка вносила элемент дисгармонии в привычный порядок. Лицо его разгладилось, в уголках губ появилось подобие улыбки. Обладая вполне ординарной внешностью, будучи низкорослым, даже невзрачным, полноватым человеком слегка за 30, Тони, как ни странно, имел длинные, тонкие пальцы и беспокойный характер. Его пальцы были похожи на пальцы фокусника, нервные, чувствительные, с идеально отполированными ногтями, они как будто жили своей отдельной жизнью. То пробегали по воображаемой клавиатуре фортепиано, то замирали на лосином зубе, прикрепленном к цепочке его карманных часов. Прекрасные пальцы. Тони с удовольствием размял их, и в его зеленоватых глазах отразилась безмятежность. Он снова нахмурился, музыка начинала раздражать. С неожиданным проворством он резко подскочил, все так же держа пальцы на цепочке. Только что он спокойно сидел, и вот он уже на ногах стоит, прислушиваясь. Как будто перемена его положения в пространстве не более чем оптическая иллюзия. Едва слышно ступая по голубому ковру, Тони устремился под арку, откуда доносилась музыка. Теперь в ее звуках слышалось что-то знойное и опьяняющее. Рыжеволосая девушка, как завороженная, не сводила глаз с динамика, словно перед ней играл настоящий оркестр. Ее губы были сложены в загадочной полуулыбке. Она сидела на софе, по-турецки поджав под себя ноги, среди огромного количества подушек и выглядела букетиком на витрине цветочного магазина. Девушка не обернулась, сидела не шелохнувшись, обхватив руками коленку цвета спелого персика. На ней был шелковый жакет, расшитый черными бутонами лотоса и украшенный лентами. «Вам нравится Гудман, мисс Кресси?» — спросил Тони Резек. Девушка медленно повернула голову, даже в сумерках ее глаза излучали фиолетовое сияние. Огромные, глубокие глаза, без малейшего отблеска мысли. Классическое лицо, отсутствующий взгляд. Она не проронила ни слова, Тони сжал и разжал пальцы. «Вам нравится Гудман, мисс Кресси?» — мягко повторил он вопрос. «Не настолько, чтобы доводить меня до слез», — томно ответила девушка. Тони покачался на каблуках и посмотрел ей в глаза, большие, глубокие, пустые. Он наклонился и выключил радио. «Не поймите меня неправильно», — сказала девушка. «Гудман зарабатывает деньги, а в наше время человек, который зарабатывает деньги, не нарушая закона, заслуживает уважения. Но эта взвинченная музыка кажется мне холодной. Я предпочитаю что-нибудь гармоничное». «Тогда вам должен нравиться Моцарт», — сказал Тони. «Ладно, продолжайте издеваться», — сказала девушка. «Я совсем не издеваюсь, мисс Кресси. Я думаю, что Моцарт — величайший из людей, живших на свете, и Тосканини — пророк его». «А я думаю, вы обычная ищейка». Она положила голову на подушку и с интересом посмотрела на него сквозь длинные ресницы. «Сделайте мне чуть-чуть этого Моцарта», — шутливо попросила она. «Уже слишком поздно», — вздохнул Тони. «Я его не найду». Она смерила его долгим загадочным взглядом. «Следишь за мной, Шизик?» Она тихонько засмеялась. «Что я такого сделала?» Тони улыбнулся во весь рот, как клоун. «Абсолютно ничего, мисс Кресси, но вам нужно на свежий воздух. Вы уже 5 дней живете в этом отеле и ни разу не выходили на улицу, а номер у вас на самом верху». Она снова засмеялась. «Ну, давай, расскажи что-нибудь такое, а то мне скучно». Как-то приехала сюда девушка. Целую неделю жила совсем как вы. Я хочу сказать, не выходила никуда. Почти ни с кем не разговаривала. И как вы думаете, что она сделала? Девушка внимательно посмотрела на Тони. Уехала, не заплатив по счету? Она вытянула руку и плавно покачала ею в воздухе, словно это была лодочка среди волн. Хорошо бы. Она попросила, чтобы ей прислали счет. Заплатила. Потом велела посыльному зайти за чемоданами через полчаса. И вышла на балкон. Девушка чуть наклонилась вперед, глаза ее стали серьезными. Рука лежала на персиковом колене. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Тони Резак». «Еврей?» «Да», — ответил Тони, — «польский». «Рассказывай дальше, Тони». «В каждом номере есть свой балкон, мисс Кресси. Слишком низкие перила для 14-этажного здания». Ночь была темная. Как она прыгнула, никто не видел. «Ты все придумал, Тони». Ее голос перешел в сухой шепот. Он снова улыбнулся, как клоун. В его спокойных зеленоватых глазах отражались волны ее волос. «Ева Кресси», — задумчиво сказал он, — «имя, которое должно быть написано лучом света». «А теперь она ждет высокого брюнета, ни на что не годного, Тони. И ты никогда не поймешь, какой в этом смысл. Когда-то я была за ним замужем, может, это еще и не конец. За одну короткую жизнь можно совершить немало ошибок». Пальцы ее руки, лежавшие на колене, разжались до предела, потом с силой сжались в кулак. Даже при этом неверном свете каждый сустав блестел, словно фигурка из слоновой кости. «Я когда-то плохо с ним поступила, обидела его. Нечаянно. Тебе этого тоже знать не надо. Все дело в том, что я у него в долгу». Тони нагнулся и включил радио. В теплом воздухе раздались звуки вальса. Какой-никакой, но вальс. Он сделал погромче. Из динамика брызнула мелодия, полная фальшивой грусти. С тех пор, как старой Вены уже нет, вальс всегда вызывает грусть. Девушка наклонила голову на бок, попыталась подпевать, но после нескольких тактов замерла с полуоткрытым ртом. «Ева Кресси», — сказала она, — «это имя горело в небе, над ночным клубом для бродяг, над притоном. После облавы буквы погасли». Он шутливо подмигнул ей. «Какой же это был притон, если вы выступали там, мисс Кресси?» Оркестр всегда исполнял этот вальс, когда старый швейцар расхаживал взад-вперед перед входом в отель, позвякивая своими медалями. «Последняя улыбка. Эмиль Дженнингс. Это, конечно, вам уже ничего не говорит, мисс Кресси». Он сделал 3 шага к выходу, обернулся. «Я должен проверить, все ли двери закрыты. Надеюсь, не очень вам помешал. Вам уже пора спать. Довольно поздно». Вальс закончился, и раздался голос диктора. Девушка попыталась его перекричать. «Насчет балкона ты все придумал?» Он согласился. «Возможно. Больше не буду». «Вряд ли, Тони». Ее улыбка была, как опавшая листва. «Подходи еще как-нибудь, поговори со мной. Рыженькие не выбрасываются из окон, Тони. Они ждут и стареют». Он внимательно посмотрел на нее в последний раз и ушел по голубому ковру. Под аркой, ведущей к главному холлу, стоял швейцар. Тони еще не смотрел туда, но уже знал, что там кто-то есть. Он всегда чувствовал, когда кто-то был рядом. Он слышал, как растет трава, словно осел из синей птицы. Швейцар сделал ему знак подбородком. Потное лицо над форменным воротничком выглядело возбужденным. Тони подошел к нему, они вместе прошли под аркой и вышли в темный холл. «Есть проблемы?» – устало спросил Тони. «Там снаружи стоит какой-то тип, спрашивает тебя. Заходить не хочет. Я стою, протираю окна, вдруг он подходит, такой высокий. Позови-ка сюда Тони, — говорит, — а сам озирается». «Понятно», — сказал Тони и пристально посмотрел в водянистые глаза швейцара. «Кто это был?» «Он сказал, Эл». Лицо Тони приняло ничего не значащее выражение. «Хорошо». Он двинулся к выходу, швейцар схватил его за рукав. «Слушай, Тони, у тебя есть враги?» Тони вежливо улыбнулся, сохраняя все то же выражение лица. «Слушай, Тони...» Швейцар не отпускал его руку. «Там стоит черная машина, огромная, за квартал отсюда, напротив пивной. Рядом с ней парень. Сам снаружи, а ногу держит на педали. А тип, который тебя спрашивал, в таком плаще, большом, темном, воротник поднят до самых ушей и шляпу надвинул. Лица и не видно. Говорит мне, позови-ка сюда Тони. И озирается. У тебя точно нет врагов, а, Тони?» «Разве что в налоговой инспекции», — ответил Тони. «Исчезни». «Слева три лифта, справа конторка. Из трех лифтов работает один. В открытой двери молча стоит, скрестив руки на груди, ночной лифтер в чистенькой униформе с серебристыми галунами. Мексиканец по фамилии Гомес. Новенький. Первую ночь работает. С другой стороны конторка. Розовый мрамор. Дежурный сидит, скучает. Розовощекий, фронтоватый малый, с усиками». Дежурный посмотрел на Тони и подкрутил усы. Тони погрозил ему пальцем. Дежурный отвернулся и, кажется, обиделся. Тони миновал закрытый газетный киоск и, пройдя мимо аптеки, оказался у двери с начищенными медными ручками и большими стеклами в никелированных рамах. Он чуть задержался перед своим отражением и, глубоко вздохнув, расправил плечи, толкнул дверь и вышел на влажный холодный воздух. На улице было темно и тихо. Шум с Уилшерского шоссе почти сюда не доносился. Слева у входа стояли два такси. Опершись на лобовое стекло, таксисты курили и о чем-то разговаривали. Тони пошел направо. Черная машина стояла метрах в 20. Горели подфарники и слышалось слабое урчание мотора. От машины отделилась высокая фигура, держа руки в карманах. К нему приближался человек в плаще с поднятым воротником. В зубах тлел окурок, похожий на заплесневелый рубин. На расстоянии двух шагов друг от друга оба остановились. Человек в плаще сказал: «Привет, Тони. Давно не виделись». «Привет, Эл. Как делишки?» «Не жалуюсь». Человек в плаще начал было вынимать руку из кармана, но остановился и принужденно засмеялся. «Совсем забыл, ты ведь... наверное, не подашь мне теперь руки». «Это ни к чему не обязывает», — сказал Тони. «Подавать руку умеют и обезьяны. Чего ты хочешь, Эл?» «А ты все такой же толстячок, да, Тони?» «Похоже на то». Тони как будто что-то попало в глаз. Он быстро заморгал, в горле образовался комок. «И нравится тебе эта работа?» «Работа как работа». Эл снова тихонько засмеялся. «Не суетись, Тони, значит, работа как работа. Ну и ладненько. Тут у тебя живет птичка одна. Ева Кресси. Порхала-порхала и залетела в твою спокойную ночлежку. Пускай она выйдет. Прямо сейчас и быстренько». «А что случилось?» Человек в плаще оглянулся по сторонам. В машине кто-то кашлянул. «Да так, живет не по правилам. Ничего мы ей не сделаем, а тебе будет хреново. Пускай выйдет, даем тебе час». «Ладно», — сказал Тони как-то неопределенно. Эл вытащил руку из кармана и легонько толкнул Тони в грудь. «Я с тобой не шучу, толстячок. Пускай выходит». «Ладно», — повторил Тони безо всякого выражения. Человек в плаще потянулся к дверце машины, открыл ее и скрылся в салоне, словно длинная черная тень. Изнутри послышались голоса. Человек снова вышел из машины. Он молча подошел к Тони. В его глазах отражался тусклый свет уличных фонарей. «Слушай меня внимательно, Тони. Ты всегда хотел быть чистеньким, да, братишка?» Тони промолчал. Эл наклонился к нему совсем близко. Теперь он действительно превратился в тень. «Тут дело темное, Тони. Ребята не хотят, чтобы я все рассказывал, но, по-моему, тебе надо знать. Эта Ева была замужем за парнем по имени Джонни Ролле. На днях Джонни вышел из Сент-Квентина, отбывал там срок за непреднамеренное убийство. Это из-за нее он сел. Как-то вечером ехал на машине, поддатый был, и она с ним. Сбил прохожего и не остановился. Она ему говорит: иди признавайся, а то сама пойду. Он не пошел. Ну, в общем, его забрали». «Сочувствую», — сказал Тони. «Понял теперь. Ролли всю дорогу хвастался, что когда выйдет, сразу двинет к своей мадемуазель. Вернусь, дескать, все прощу, главное, чтоб ждала». «Я-то тут при чем?» Голос Тони прозвучал хрипло, как треск рвущейся материи. Эл рассмеялся. «Да это не все, Тони. Даже не главное. В общем, с ним хотят поговорить крутые ребята. У Джонни был прикол в одной хате. Он и еще один козел дернули от коллектива и забрали 50 штук. Дружка его подкололи. Теперь очередь за Джонни. Что-нибудь понимаешь? Его ждут здесь, возле его рыженькой. Теперь усек?» Тони нервно оглянулся. Один из таксистов докурил и бросил в сторону окурок. Тони проследил его траекторию и увидел, как он с шипением гаснет на мокром тротуаре. Мотор черной машины продолжал урчать. «Я-то тут при чем?» — сказал он. «Передам ей, чтобы вышла». «Молодец. Все понял. Как там мама?» Эл пошел обратно к машине, остановился. «Нормально», — сказал Тони. «Скажи ей, что я про нее спрашивал». «Спрашивать это еще не все», — сказал Тони. Эл резко повернулся и сел в машину. Машина словно нехотя тронулась с места и стала набирать скорость. Фары осветили здание на углу. Машина свернула в переулок и исчезла, оставив за собой запах выхлопных газов. Тони смотрел ей вслед, о чем-то размышлял. Потом пожал плечами и пошел в отель. Объект 22. На маяке. Радиоприемник еще работал, но девушка уже ушла. Подушки, на которых она сидела, до сих пор сохраняли форму ее тела. Тони нагнулся и потрогал их. Они как будто до сих пор удерживали ее тепло. Тони выключил радио. Уходить не хотелось. Постоял около глиняной пепельницы с белым песком и пошел к лифту. Дежурный за конторкой изо всех сил боролся со сном. Воздух был густым и тяжелым. Около лифтов тоже был полумрак. Табло высвечивало цифру 14, значит, лифт на 14 этаже. «Спать пошла», — пробормотал он про себя. Дверь в комнатку портье открылась, и оттуда вышел лифтер-мексиканец. Он уже снял форму. Его черные глаза встретились с глазами Тони. «Спокойной ночи, начальник!» «Ага», — рассеянно бросил Тони. Он достал из кармана пиджака сигару и понюхал ее, покрутил ее перед глазами, внимательно изучая. Нашел трещинку, нахмурился и спрятал сигару обратно в карман. Сверху раздался звук закрывающейся двери. На табло замелькали цифры. Ярко освещенная кабина медленно опустилась на площадку. Открылась дверь, и из лифта вышел Карл. Его глаза встретились с глазами Тони. Во взгляде чувствовалось едва уловимое замешательство. Верхняя губа влажно блестела. «Слушай, Тони...» Тони ухватил его за руку и потащил в темноту холла. Горло сжимало неизвестно от чего возникшая спазма. «Где?» Вопрос прозвучал бессмысленно. «Откуда ты?» Портье сунул руку в карман и вытащил доллар. «Вот что мне дали». Его глаза были как в тумане. «За услуги, имбирное пиво со льдом в 2 часа ночи». «Не увиливай!» Чуть не взвизгнул Тони. «Парень из номера 14-Б», — сказал Карл. «А ну, дыхни». Портье подышал рядом с его носом. «Напился», — констатировал Тони с отвращением. «Ну, выпил глоточек. Этот парень и угостил». Тони поднес глазам доллар. «По моим сведениям, в номере 14-Б никто не живет». «Теперь живут». Карл облизал губы и несколько раз моргнул. «Высокий брюнет». «Ладно». В голосе Тони сквозило раздражение. «Хорошо, значит, парень из номера 14-Б налил тебе стакан и дал доллар. И что теперь?» «Под мышкой у него пушка», — сказал Карл и снова моргнул. Губы Тони сложились в улыбке, но в глазах появился безжизненный ледяной блеск. «Ты проводил мисс Кресси в ее комнату?» Карл отрицательно покачал головой. «Гомес, я видел, как они поднимались». «Убирайся», — сквозь зубы процедил Тони, — «и больше не пей с жильцами». Он не двинулся с места, пока Карл не зашел к себе в комнатку рядом с лифтами, и дверь за ним не закрылась. Тогда он направился к конторке. Плита из розового мрамора, чернильный прибор, регистрационный журнал в кожаном переплете. Он постучал ладонью по мраморной плите. Дежурный выскочил из-за матовой перегородки, как белка из своего дупла. Тони достал из кармана список и положил его рядом с журналом. «В номере 14-Б никто не живет», — произнес он строго. Дежурный вежливо поправил галстук. «Ты выходил, когда пришел этот парень?» «Кто именно?» «Тот, что приехал из Сан-Диего». Дежурный зевнул. Он ни про кого не спрашивал. Дежурный не закончил зевок и с изумлением посмотрел на Тони. Спросил, играют ли у нас тут свинг по вечерам, а что? «Все. Вежливо, точно, быстро. Так и надо работать», — сказал Тони. Он записал что-то на листочке и положил его в карман. «Пойду проверю, все ли двери заперты. Наверху есть 4 пустых номера. Не спи, парень». «Да я не сплю», — пробормотал дежурный, снова зевая. «Приходи быстрее, без тебя не знаю, что мне делать». «Можешь пока сбрить свои усы», — сказал Тони и пошел к лифтам. Он включил свет в одной из кабинок, нажал кнопку 14 этажа. Когда лифт остановился, он выключил свет, вышел и закрыл дверь. Вестибюль на этом этаже был самый маленький, не считая 13-го. На каждой двери золотистыми буквами был обозначен номер. Тони подошел к 14А и приложил ухо к двери. Тихо. Ева Кресси, должно быть, или спит, или принимает ванну, или вышла на балкон. Или сидит около самой двери и смотрит на стену. Конечно, если она сидит и смотрит на стену, ничего не услышишь. Он подошел к 14Б и приложил ухо. Здесь шорох, кто-то кашляет, похоже, там... Кто-то есть, кто-то один. Голосов не слышно. Тони нажал на перламутровый звоночек. Послышались неторопливые шаги. «Кто?» – спросил гортанный голос. Тони не ответил, он тихо стоял и слушал. Вопрос повторился. С неожиданной злостью Тони снова нажал на кнопку. «Мистер Джеймс Уотерсон из Сан-Диего, которого он неплохо когда-то знал, не стал бы так осторожничать. Он должен был бы просто открыть дверь, а тут что-то не так». За дверью тишина. Тони снова прислушался. Полная тишина. Он вытащил связку ключей на массивной цепочке, нашел ключ от 14-Б и осторожно вставил его в замочную скважину. Повернул ключ, чуть-чуть надавил на дверь, вынул ключ и замер. «Ну?» — голос звучал жестко. «Чего остановился?» Тони полностью открыл дверь. Перед ним стоял высокий, темноволосый мужчина с бледным лицом. В руке он держал револьвер. Похоже, он умел обращаться с оружием. «Заходи», — сказал мужчина. Тони вошел, закрыв дверь плечом. Его руки выглядели неуклюже, пальцы напряженно застыли. Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Мистер Уотерсон?» «Ну и что?» «Я из службы безопасности отеля». «Весьма польщен». Человек медленно отступил в комнату. Комната была большая, низенький балкон окаймлял ее с двух сторон. На этом этаже в каждом номере был балкон, в углу камин, рядом софа, на столике поднос, на подносе запотевший стакан. Удобное глубокое кресло. Человек подошел к нему и опустил револьвер. «Польщен вниманием к своей особе», — сказал он. «И часа здесь не нахожусь, как полиция наносит визит. Ищите, ищите в шкафу, в ванной». «Она уже ушла». «Вы с ней еще не встречались», — сказал Тони. На бледном лице мужчины появились неожиданные морщины, голос стал более хриплым. «Кого это я еще не видел?» «Девушку по имени Ева Кресси». Человек проглотил слюну, он бросил револьвер на столик, тяжело опустился в кресло. Видимо, у него был радикулит. Внезапно он улыбнулся. «Значит, она все-таки здесь, а я про нее не спрашивал. Я парень осторожный и не спрашивал о ней». «Она здесь уже 5 дней, — сказал Тони. — Все ждет вас. Ни на минуту не выходит наружу». Человек, понимающе, прикусил губу. «Я чуток задержался на севере», — сказал он едва слышно. «С дружками повидался?» Человек подскочил на месте и снова схватился за револьвер. Он стоял, немного наклонившись вперед, внимательно глядя на Тони. «Женщины слишком много болтают», — сказал он так, словно во рту у него было что-то такое, что мешало ему говорить. «Женщины не болтают, мистер Ролли». «Что?» Револьвер прыгал в его руке. «Чего-то я не пойму». «Болтают не женщины. Мужчины с револьверами». Снова наступило молчание. Человек медленно выпрямился. По его лицу ничего нельзя было понять, но глаза смотрели пристально. Тони выглядел рядом с ним маленьким, кругленьким, добродушным человечком с располагающей внешностью и глазами, чистыми как родник. «Да, эти ребята не дремлют», — сказал Джонни Ролли и провел языком по пересохшим губам. «Работают в 3 смены, спать им некогда». «Вы знаете, кто они такие?» — спросил Тони, понизив голос. «У меня есть 9 догадок, и 12 из них будут правильными». «Крутые ребята», — сказал Тони и улыбнулся краешком губ. «А где она?» — нетерпеливо спросил Джонни Ролли. «Как раз в соседнем номере». Человек положил револьвер на столик и подошел к стене. Он долго смотрел на обои, потом открыл дверь на балкон и сжал пальцами перила. Когда он снова обернулся, на его лице было странное выражение. Глаза потеряли жесткость, морщины разгладились. Он подошел к Тони. «Ева послала мне немного деньжат, они говорят, 25 000, но у меня только 500. Вот бы они удивились, если бы узнали». «А где остальное?» «Нет больше ничего и не было. Точка. Я знаю, что говорю». «Я вам верю», — сказал Тони. «Они убивают нечасто, но могут». «Молокососы», — сказал Тони с внезапным презрением. «Крутые молокососы». Джонни Ролли взял стакан и залпом выпил все, что там было. Осталось только несколько кубиков льда. Он подержал в руке револьвер и сунул его в кобуру под мышкой. Уставился в пол. «К чему вы мне все это говорите?» «Мне кажется, у вас только один шанс». «А если нет?» «Я все же думаю, что есть». Джонни Ролли задумался. «Другой выход?» «Служебный лифт ведет прямо в гараж. Там можно взять машину. Могу вам дать карточку. Покажете ее сторожу». «Странный ты парень», — сказал Джонни Ролли. Тони вытащил бумажник из страусиной кожи, достал оттуда карточку, что-то нацарапал на ней. Джонни Ролли прочитал и неуверенно положил ее в карман. «Пожалуй, возьму», — сказал он, отводя глаза. «Она тут уже 5 дней. Все уже в курсе. Один парень, которого я знаю, подходил ко мне и сказал, чтобы я вывел ее наружу. Рассказал мне, в чем дело. А я вместо нее выведу вас». «Им это понравится», — сказал Джонни. «Тебе принесут цветы». «Будет время, поплачем». Джонни Ролли замешкался. «Увидеться бы с ней перед тем, как смотаюсь. Говоришь, она прямо за стенкой?» Тони развернулся на каблуках и пошел к двери. Через плечо бросил. «Не теряй время, красавчик. А то передумаю». «А вдруг это ты за мной следишь?» Тони не обернулся. «Ничего не поделаешь. Риск есть всегда». Он вышел из комнаты и бесшумно закрыл дверь. Посмотрел на дверь номера 14А и вошел в лифт. Опустился в прачечную. Убрал корзину, подпиравшую дверь в служебный лифт. Поднялся в холл. Дежурный сосредоточенно проверял счета. Через главный холл Тони прошел в музыкальный салон. Радиоприемник снова был включен, но работал так тихо, что было едва слышно. Она сидела рядом. Звуки были такими слабыми и неразборчивыми, что напоминали шелест осенних листьев. Девушка медленно повернула голову и улыбнулась ему. «Проверил все двери, а мне не спится. Так что я опять тут. Ничего?» Он тоже улыбнулся. Сел в зеленое кресло и погладил кожаные ручки с золотым тиснением. «Конечно, мисс Кресси». «Ждать хуже всего на свете, правда? Ну, что это за радио? Трещит, как сверчок». Тони покрутил ручку, не обнаружил ничего необычного и снова настроился на ту же волну. «В это время не спят разве что ночные гуляки». Она снова улыбнулась. «Я вам не надоел, мисс Кресси?» «Мне нравится. Ты приятный парень, Тони». Он посмотрел на дверь и почувствовал щекотку в позвоночнике. Подождал, пока это ощущение пройдет. Откинулся на спинку, выпрямился. Пальцы ощупывали лосиный зуб. Прислушался. Не к музыке, к чему-то вдалеке, может быть, к шуму мотора, уносившегося в ночь автомобиля. «В душе все люди неплохие», — сказал он вслух. Девушка, прищурившись, посмотрела на него. «Значит, я ошиблась с 2 или 3. «Да», — согласился он, — «наверное, бывает и так». Девушка зевнула, и ее глубокие глаза полузакрылись. Она свернулась калачиком на подушках. «Посиди со мной чуть-чуть, Тони. Может быть, я засну?» «С удовольствием. Все равно делать нечего». Она заснула быстро, как ребенок. Минут 10 Тони боялся пошевельнуться, смотрел, как она дышит во сне с полуоткрытым ртом, как будто находился перед алтарем. Потом, стараясь не разбудить ее, очень осторожно поднялся и на цыпочках пошел в сторону дежурного. Немного послушал, как скрипит невидимая авторучка за матовым стеклом. Потом направился к телефонным кабинкам. Снял трубку и попросил телефонистку соединить его с гаражом. После нескольких гудков в трубке раздался звонкий голос. «Отель Уиндермир, гараж?» «Это Тони Резик. Этот Уотерсон, которому я дал карточку, уехал?» «Давно уже, Тони, с 30 минут назад. Ты его прислал?» «Я», — сказал Тони, — «мой знакомый. Спасибо, привет». Он повесил трубку и почесал шею. Вернулся к конторке, хлопнул ладонью по мраморной плите. Из-за перегородки возникло лицо дежурного с заранее приготовленной улыбкой. «Ну и работка у тебя, Тони, никогда не поймешь, когда тебя ждать». «Сколько стоит номер 14-Б?» «У него нет твердой цены». «Посчитай, этот тип съехал, пробыл там не больше часа». «Ну и черт с ним», — весело сказал дежурный. «Испарился, значит, и не отметился». «Пятерка тебя устроит?» «Твой приятель, что ли?» «Нет, алкоголик с манией величия и без гроша в кармане». «Да ладно, и так сойдет. Как он уехал?» «Мы спустились на служебном лифте, а ты спал. Хватит тебе пятерки?» «Да брось ты!» На свет появился бумажник из страусиной кожи. Тони протянул дежурному 5-долларовую купюру. «Больше у него не было», — небрежно сказал Тони. Дежурный удивленно взял деньги, пожал плечами. Зазвонил телефон. Дежурный снял трубку, послушал и передал Тони. «Тебя?» Тони пододвинул телефон поближе и приложил трубку к уху. Голос был незнакомый, металлический. «Тони? Тони Резек?» «Я. По поручению Элла. Можно говорить?» Тони взглянул на дежурного. «Скройся». Дежурный слабо улыбнулся и исчез. «Говорите», — сказал Тони в трубку. «У нас вышла передряга с твоим клиентом, мы его перехватили. Эл чувствовал, что так и будет. Мы его прижали к стене, но не все вышло гладко». Пальцы Тони, сжимавшие трубку, побелели. Вискам стало холодно. «Говорите, это ведь не все?» «Еще кое-что. Парень выстрелил в шефа, наповал. Эл велел передать тебе последнее прости». Тони тяжело навалился на мраморную плиту. Из горла вырвался какой-то странный звук. «Усек?» – нетерпеливо спросил металлический голос. «Парень его замочил. Эл уже никогда никому не позвонит». Тони ударил трубкой по плите, розовая плита покачнулась. Лицо исказилось судорогой. Голос продолжал. «Вот и все дела, старик. Спокойной ночи». В трубке раздался щелчок и послышались гудки. Аккуратно, почти беззвучно, Тони положил трубку на рычажки. Посмотрел на свою левую руку, вытащил платок, вытер ладонь и расправил правой рукой окоченевшие пальцы левой. Вытер лоб. Из-за перегородки вышел дежурный, его глаза блестели, как у кота. «У меня в пятницу выходной, дал бы мне этот телефончик?» Тони спрятал платок, провел рукой по карману. Повернулся и пошел через главный холл. Он передвигался, крадучись, так, словно в помещении находился тяжело больной. Подошел к креслу, в котором только что сидел, и погрузился в зеленый бархат. Девушка продолжала сладко спать, свернувшись в клубочек, как это умеют делать некоторые женщины и все кошки. Ее дыхание совсем не было слышно за убаюкивающим шепотом радиоприемника. Тони Резек слился с креслом, сжал в пальцах лосиный зуб и закрыл глаза. Это Реймонд Чандлер. Реймонд Торнтон Чандлер, американский писатель первой половины 20 века. В первую очередь, Реймонд Чандлер известен, конечно, как автор детективных произведений, романов, рассказов, повестей, ну и так далее. Его называют вместе с Дэшелом Хэмметом и Джеймсом Кейном одним из основателей жанра так называемого крутого детектива, детектива-нуар в какой-то мере и степени. Как и у любого приличного детективного автора, у него есть свой такой любимый герой, частный детектив Филипп Марлоу. Ну и, наверное, одно из самых знаменитых произведений Чандлера – это роман «Большой сон», на основе которого снят братьями Коэнами прекрасный фильм «Большой Любовский», который все, конечно, прекрасно знают. Реймонд Чандлер и рассказ 1939 года, он называется «Я буду ждать».